Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Благовещенье – праздник чудесный для людей всех веков и времен, свет на землю проливший небесный, что Спаситель нам будет рожден. Ангел послан к Марии от Бога те святые слова передать, чтоб ее не смущала тревога, ведь она обрела благодать. И Мария поверила слову, возвеличила Бога душой, ожидая рождения Христова, пребывала в надежде святой. Кто на Бога надеется твердо, кто имеет Его благодать, в тех сердцах ликованье аккорды будут вечным мажором звучать. Благовещенье – праздник чудесный для людей всех веков и времен. Свет на землю проливший небесный, что Мессия нам будет рожден. Мир на землю сошел, радость людям дана. Все молчит тишина, тишина. Сосуд в чести. Средь гор, холмов, земной долины Бог отыскал комочек глины и сотворил его сосудом особым для спасения люда от ран греха земного мира и влил в сосуд святое мира. И вот в местечке Вифлеема на мир, на все земное племя излилась мира благодати, чтоб лучше, чем земные братья, народы мирно жили в Боге, забыв военные дороги. Чтоб расы, нации, сословья, омытые Христовой кровью, истерли в прах вражды границы, живя без армий и полиций. Чтоб раны общества зажили без политических усилий. Чтоб эпидемия безбожья, усиленная адской ложью, что Богу не до человека, разбилась на границе века, а факт любви Христа к народам и в дым ушла под небосводом. Затем за дорогое мира последовал удар от мира, распятием на Голгофе сына. Но укрепила Божья сила его, и стал он тверже стали, когда дни черные настали для первохристианской церкви, когда, как свечи души меркли во тьме гонений на собрании, тогда сильней благоуханье свидетельств о воскресшем Боге крепила веру в душах многих. Сосуда ветхого осколки не стали достоянием полок, монастырей, костелов, храмов, где под мелодию органов идет служение заблуждения, нетленным мощам поклонение, комок земли с землей смешался. И образ Девы не остался на фото или кинопленке. Лишь Слово Божье ясно, ёмко раскрыло мир духовный Девы, кто ни направо, ни налево от Божьих слов не уклонилась и обрела от Бога милость. Пусть нашим глиняным сосудом примером жизнь Марии будет. Бог духом праведного Сына дает сердцам святым и ныне, и кто в смиренье пребывает, родство с Христом приобретает. Пусть утверждает Ксенц и Патер, что нас спасает Богоматерь, что святость Девы беспримерна, что не достичь ее всем смертным во плоти грешной грешным людям, хоть и стараться очень будем. Бог домыслы опровергает и нищих духом побуждает, чтоб матерью, сестрой и братом Христу мог стать любой, кто свято хранит свой дух смиренным, кротким, а отношению к миру четким. Пусть в мире зла сосуд из глины хранит в душе Господня Сына на должном и достойном месте и будет здесь и в небе в чести. Господи Боже, смири мое сердце, дай для Тебя ничего. Даруй отречься, не знать жизнью своей пред тобой и пред светом. Даруй отречься. Слово Спаситель искать Твоего. Радуйся, Мария, Бог с тобой, благодать у Бога обрела ты, произнес посланец неземной галилейской девушке когда-то. А Мария слушала ту весть и стояла в тихом размышлении. Благодать у Господа обресть для души большое утешенье. И о Боге радовался дух. У него любое сильное слово. Возвестил через ангела он вслух о святом рождении Христовом. Ей открыто было в этот час то, чего еще не знали люди. Бог ему престол Давида даст, и вовеки царствовать он будет. Вспоминаем мы тот день святой и слова, реченные когда-то. Радуйся, Мария, Бог с тобой. Благодать у Бога обрела ты. Yeah. В шестой же месяц Гавриил, архангел Божий, послан был от Бога в город Назарет. Мария, выслушав привет, в раздумье ангелу сказала: «Как будет это?» И не знала, что милость Бог к ней проявил. Он сына через нее родит. Простая девушка старалась лишь Богу угождать и стала сосудом избранным Его. Послал Он Сына Своего, чтоб грешный мир спасти от муки, от вечной с Господом разлуки. Сын Божий к людям послан был, Господь Христос, Эммануил. И мы, имея дар бесценный, от Бога жизнь, венец нетленный, должны всем грешным возвещать, что дал Господь нам благодать, прощение грехов, спасенье, от смерти ада избавленье, чтоб кто-то мог ту весть принять и в жизни Бога прославлять. Мария трепетно молилась, Творцу небес благоговея, и вдруг умолкла и смутилась, когда архангел стал пред нею. Он озарил небесным светом всю горницу ее простую и обратился к ней с приветом и речь повел свою святую. «Благословенна ты пред Богом и между женами земными, Господь с тобой, родишь ты сына от Духа Божьего Святого». И назовешь его Иисусом, в своем величии вознесется, он на земле над всяким сущим и Сыном Божьим наречется. И даст ему престол Давида Господь, чтоб царствовать навеки. Он станет, не имея вида, прекраснее всех человеков. Ты примешь этот дар от Бога, царя царей, святое бремя. Родишь ты сына не в чертогах, а в бедных яслях Вифлеема. И, смолкнув, ангел удалился. Исчезло дивное виденье, и Дух Святой в нее пролился, исполнив сердце изумленьем. Шли дни надежд и ожидания, но каждый миг, не умолкая, звучала в ней та весть благая, восторгом чистым наполняя. Так с неба богодухновенно Господня благодать излилась, пришла любовь на нашу землю и в Сыне Божьем воплотилась. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.